Глава 8. В голове громовыми раскатами играла музыка. Что-то типа бала сатаны. Кри смирилась, и ее лицо больше не показывало совершенно никаких эмоций. Жнец вообще превратилась в тень, но а я, стоя возле Волги, с ужасом вникал в происходящее. Пылаев и Хук быстро свалили, и им на смену пришла симпатичная мадам в деловом костюме. «Господин Сэвидж, очень рада вас видеть». Правой ладонью таинственная незнакомка придерживала планшет, а левой потянулась для рукопожатия. «Альсина Григорьева, могу я поговорить с вами?» «Ого», — на автомате ответил я. «Сейчас было совершенно неважно, что и куда. Главное, как можно скорее свалить и отвлечься». Альсина привела меня в кабинет к женщине-пиле. Дунаевская как раз сидела за столом, с интересом наблюдая за всем происходящим. «О, явился! Счастливый обладатель целой группы специалистов!» — усмехнулась Дунаевская. «Как ощущения?» «Как будто на меня повесили огромный и очень тяжелый рюкзак». «Да брось, это же Бисмарк, веселая и заводная девчонка. С ней тебе будет еще прикольней». В голосе администраторши звучал неприкрытый сарказм. «Говорят, когда женщины чрезмерно токсичны, это значит, что им не хватает мужской ласки. Вот». Я вновь положил на стол визитку. «Массажный салон графиня Галакриса. Уверен, вам понравится». «Сэвидж!» Дунаевская злобно зыркнула на меня, показала средний палец и обиженно вышла из кабинета. «Продолжим», — усмехнувшись, произнес я и сел на стул. «Что вам от меня нужно?» «Дело в том, что я прибыла из участка, где работает майор Паркер. Хотела бы поговорить с вами насчет ее перевода». «Знаете, я всеми руками и ногами против этого. Не поймите меня неправильно. Хелен прекрасный человек, но... лично меня она бесит. Да и к тому же она чуть не убила важного свидетеля. Если бы не летающие сапоги, я не знаю, что было бы дальше. Она человек-косяк. И вдовесок, я только сработался со своим коллективом, как вы тут же подбрасываете мне новенького». «Думаю, что это временная необходимость», — виновато ответила Альсина. «Невзоров имеет определенный вес, и с этим сложно поспорить. Но перевод оперативника подобного уровня — это очень непростой процесс. Речь идет о формальной составляющей». «Погодите. Вы сказали, что это временная необходимость?» В сердце зажегся маленький огонек надежды. «То есть у нас все еще присутствует возможность отправить Бисмарка обратно?» «Да, изначально расчет был именно на это. Понимаете, дело в том, что Хелен старше вас по званию. Господин Невзоров обещал урегулировать этот вопрос, но официально вы не можете быть лидером группы. Но если руководство сделает ее главной, то весь эксперимент пойдет коту под хвост». «Я не хочу экспериментов. Я просто хочу спокойно зачищать город от ренегатов». «Дело в том, что правление заметило улучшение в работе госпожи Невзоровой. Теперь вы, как бы это точнее сказать, не просто вигилант второго ранга, но и своего рода консультант». «А меня об этом спросили? Хочу я быть консультантом? Я бы сказал, нет». Моему возмущению не было предела. «Если правильно понимаю, правление хочет, чтобы я решил проблему майора Паркер». «Верно. Они утверждают, что если вы справились с госпожой Невзоровой, то и майор Паркер не станет для вас чем-то особо сложным». «Вы вообще знаете ее?» «Я с ней работала. С момента перевода в Королев». «И вы обрекаете меня на этот кошмар?» «Господин Сэвидж, вам нужно учиться не заострять внимание на негативных аспектах. Вы специалист, и Хелен тоже. Так что я просто хотела бы взять у вас автограф. Вот здесь и здесь». Альсина положила планшет на стол и пододвинула в мою сторону. «Так...» Я быстро пробежался по тексту. «Что значит помощник?» «А то, что майор не может официально находиться в подчинении у лейтенанта. Понизить ее мы пока не можем, а повысить вас тем более. Вот и воспользовались вашим титулом легенды, чтобы хоть как-то обойти правила». «Обхождение, обхождение и еще раз обхождение». «Вы вигилант. Вся ваша работа состоит из одного большого нельзя», — невинно улыбнувшись, ответила Альсина. «Ладно». Я вытащил стилус и поставил две подписи. «Это все?» «Секунду». Женщина застучала ноготками по монитору, А затем ее лицо исказила хищная усмешка. «Теперь все». «Мне не нравится ваше выражение лица». «Что вы, не переживайте». «Погодите, а вы вообще кто?» «Военный психолог. Поздравляю, теперь Хелен Паркер в полном вашем распоряжении». «Да!» Победоносно подскочив, психологиня подхватила планшет и, неистово радуясь, устремилась к выходу из кабинета, кинув напоследок. «Теперь это твоя проблема!» «Отлично!» Я откинулся на спинку стула и положил руки под голову. «Знаешь, Эрис, в такие моменты я искренне считаю себя сверхчеловеком». «По Ницше?» «По простому анализу ситуации». Усмехнувшись, я положил ноги на столешницу. «Думаю, женщина-пила не будет против». «Каждый бы на моем месте заныл и сказал что-то типа: «О боже, как мне теперь со всем этим разбираться? Да на меня ж повесили обузу». Но я лишь скажу, буду выжимать из Бисмарка все полезное, что только осталось. Народная мудрость гласит, что во всем нужно искать положительные стороны. Хотя Альсина говорила про то же самое. «Искать положительные стороны? Даже в толпе разношерстных женщин вокруг тебя?» Кри обеспечила мне доступ к Невзорову. Жнец связала меня с Изому. Хотя этот хитрый черт и без нее меня бы выцепил. Да и она сама по себе хороша. Красивая чертовка. Так что и Бисмарк тоже будет нам полезен. Пока не знаю как, но это временно. Хитро усмехнувшись, произнес я. «Удобно устроился». В кабинет вернулась Дунаевская. «Ноги со стола убрал». «А что такого?» «Твоя невоспитанность, Цевич, до добра не доведет». Недовольно отозвалась она и села в свое кресло. «Ты же хотел узнать информацию по киллеру, да? Гонсалес издали некую Уолли Кастельман. Бывший военный разведчик, была изгнана из клана за военные преступления. Отсидела 5 лет на Юноне. Ферма Партизонда. Для особо одаренных преступников». «Погодите, там же сидят факиры». «Профессионалы в своем деле. Кастельман та еще штучка. По крайней мере, была когда-то. Сейчас за ее домом следит полиция и дроны-наблюдатели. Она не торопится вылезать из норы, но это нам только на руку. В общем, задача вашего отряда — разыскать Уолли и допросить. Желательно с пристрастием. Там особый подход нужен. Да и к тому же ты видел ее на дирижабле. Узнаешь по голосу». «Принял, спасибо». Я поднялся и направился в сторону гаража, попутно изучая материалы по Уолли Кастельман. Бывший майор армии Федерации. Служила в разведке, а потом в отряде специального назначения «Буревестник». «Так, что-то до безобразия знакомое». На мои глаза попалась Альсина, что мило беседовала с Форкс. «Точно! Это ж тот подрывник! Военные случайно убили семейку фермеров, и бывший солдат решил отомстить. Помнится, он был очень быстрым и довольно сильным. Черт, как я мог забыть!» Судя по фотографиям, Уолли сильно досталось. Лицо исполосовано рваными шрамами, один глаз явно заменен на имплант, да и взгляд у нее суровый, прямо как у хищника. Тут-то буйные эти буревестники. Надо было уточнить у знающих людей, что это за отряд такой. Да и на ферме Партизонда держали самых отпетых утырков. Нечто вроде местного Аркхема. Бывшие солдаты спецназа, подверженные трансцендентному психозу. Маньяки, мастера осмата, да много кого повидали те грядки. А находится эта ферма прямо посреди огромной юнонской пустыни. Бежать оттуда бесполезно. Через сутки можно будет выезжать на поиски иссохшего трупа. Увы, обновленный Марс далеко не всегда дружелюбен. Когда я зашел на лестницу, ведущую в гараж, на меня выскочил Бальник. «Марк, господи, убери ее от нас!» «Да что случилось?» — удивился я. «Бисмарк! Кто ж знал, что ее вернут в наш отдел?» Да. Кроме гениальности, рассеянности и невнимательности, в некоторых моментах Хелен Паркер славилась своей приставучестью. Отдел был для нее чем-то вроде контактного зоопарка, где всех оперативников можно было потискать и заколебать. А из-за звания майора никто не смел ей перечить. «Ладно, сейчас посмотрю», — обреченно вздохнув, ответил я и зашел в гараж. «Ха-ха-ха, ну чего вы боитесь?» С видом доцента из «Джентльменов удачи» Бисмарк кралась к стеклянной курилке, в которой забаррикадировались испуганные оперативники. «Выходите! Давайте поболтаем!» «Майор Паркер!» — холодно произнес я и сжал кулак. «Что вы делаете?» «Сэвидж, они не хотят со мной разговаривать!» С грустью ответила она. «Давай выколупаем их оттуда!» «Не надо никого колупать! Ты в курсе, что ты на правах помощника и подчиняешься мне?» «В курсе! И что с того? Давай выколупаем их оттуда! Ну уже!» «Мы едем за киллером! Живо в машину!» «Я хочу выколупать их! Ну, Сэвидж, ну чего ты такой скучный? Давай!» Словно маленький ребенок конючила Бисмарк. «И давно она так?» Я посмотрел на крижница, которые стояли возле Волги. «Минут 10, может, чуть дольше», — пожав плечами, ответила красноволосая напарница. «Бисмарк, не вынуждай меня идти на крайние меры». «Какие еще крайние меры?» — с интересом посмотрев на меня, уточнила Хелен. «Тебе не понравится. Живо садись в машину». «Ха, чего это удумал, Сэвидж?» — хохотнула несносная девчонка. «Нет ничего, что сможет меня напугать». «Хорошо. Ты сама сказала», — холодно ответил я. «Эрис, вызови ко мне контакт Казанова». «Что?» — Бисмарк тут же побледнела. «Колыбалов? Ты же не ему звонишь». «Ему?» — злорадно усмехнулся я. «Прошу, не надо». Из хищной тигрицы Бисмарк превратилась в испуганного котенка. «Марк, что ты хотел?» — поинтересовался голос Казановы. «Да, привет, друг. Тут в гараже Бисмарк». «Паркер?» — обрадовался он. «Нет, только не Колыбалов!» — захныкала Хелен. «Сэвидж, сука, остановись!» «Да, Бисмарк очень хочет тебя увидеть», — подтвердил я. «Лечу», — уверенно ответил Колыбалов и отключился. Хелен на дрожащих ногах направилась в мою сторону. «Ты же пошутил, да? Иначе и быть не может!» «Ты же пошутил, да?» «Кто знает?» Пожав плечами, я подошел к барже. «Ладно, девчат, у нас много дел. А если Бисмарк не хочет нам помогать, ее проблемы». Сев за руль, я запустил мощный двигатель. Черт, ощущение, как будто машина стала еще лучше. Дверь открылась, и в гараж залетел оголенный по пояс, да еще и в пене на бороде Колыбалов. Заприметив Хелен, он тут же ринулся к ней. Бисмарк что-то заверещала и побежала к Волге. Дав неплохой бёрнаут и подняв в воздухе белое облако пара, я покатил в сторону выезда. Хелен запрыгнула на задний диван буквально на ходу и злобно пропыхтела. «Ну ты, урод, Сэвидж!» «Хорошо». Я резко вдарил по тормозам, ибо Колыбалов бежал за нами, а Т-1000 из второго Терминатора. «Нет, не тормози, Сэвидж, умоляю, я буду слушаться!» «Умничка!» Щелкнув коробкой передач, я с красивым заносом вылетел на улицу. «Получена ачивка. Учитель года. Плюс 2000 к... Вот вам коньячок и спасибо за все». «Чертов Казанова! Он что, до сих пор не нашел себе подругу?» Усевшись по-нормальному, спросила Хелен. «Люди не меняются. Он предпочел быть верным себе и оставаться любвеобильным парнем. Что плохого?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Что плохого? Да он кого хочешь выбесит. Раньше, помню, все за критикой бегал. Теперь, как я поняла, почувствовал, что со змеей конкуренцию не выдержать. Жесть!» «Ты тоже ко всем пристаешь, и что?» «Я восхитительная и обаятельная леди. В Голливуде даже термин есть — маниакальная девушка-мечта. Всем приятно мое общество, и всем не рады. Просто иногда стесняются. А Колыбалов он — наглый мальчишка, который лезет, куда не просят. Отвратительно!» «Ты-то мечта? Не смеши меня!» «Еще какая! В королеве все были от меня без ума!» Кри перекинула мне статью из внутреннего чата вигилантов о том, что вчера в одном из отделов прошла шумная вечеринка по поводу прощения с Бисмарком. На фотографии были счастливые люди. «Ну то королев. Сейчас мы в Нейрополисе, так что веди себя прилично. Усекла?» «О, скучный Сэвидж! Боится, что я опять украду у него лавры самого лучшего оперативника». «Знаешь, я ведь могу попросить, чтобы тебя закинули в дуэт к Колыбалову». «Молчу. Больше и слова поперек не скажу». «Вот и славно. Как говорил Квай-Гон, всегда есть рыбка покрупнее». Бывший спецназовец и заключенный уникальной фермы Уолли Кастельман жила в стареньком доме неподалеку от пограничной зоны. Что заметил, концентрация полицейских просто зашкаливала. Видимо, неспроста. «Жнец и Бисмарк остаются снаружи и прикрывают нас. Кри идет за мной», — холодно произнес я и направился в сторону обветшалого крыльца. «Интересно, сколько лет этому дому? Ощущение, будто он стоит тут с самого основания нейрополиса. Эрис, проверь дом на наличие ловушек». «Все чисто. Он старый и грязный». «Ладно». Я поднялся по скрипучим лесенкам и постучался в дверь. «Кто?» — отозвался жуткий прокуренный голос. «Из департамента контроля безопасности», — ответил я. «А, Эду?» Спустя мгновение дверь распахнулась, и к нам выглянула женщина. Даже несмотря на шрамы, лицо сильно отличалось от того, что было на фотографии. Причиной этому был возраст. «Опять ты?» — усмехнулась она. «И по какой причине на этот раз? Опять будут отговорки про деньги?» «Деньги?» — удивился я. «Я про вашего здоровяка, но из ДКБ, такой статный мужчина. Правда, из-за шлема я не видела его лица. Роскошный он у вас», — улыбнулась она. «Жаль только, что кинул меня на бабки. А говорить я больше ничего не буду, пускай сперва доплатит, а потом уже спрашивает». «Печально». Я тут же решил подыграть. «Но на самом деле мы не по убийству Хайзера». «Да? А почему?» — удивилась Уолли. «В прошлый раз ты запугивал меня. Но я сразу скажу, это бесполезно. Отбоялась свое. Так зачем вы пришли в этот раз?» «Мы пришли передать извинения от босса». «Извинения?» Казалось, бывший офицер сейчас лопнет от возмущения. «Знаете что? А пускай идет к чертям собачьим, так уж и быть. Палить то, что ДКБ убивают глав кланов, я не буду. Как говорится, лучше уж в старой халупе живой, чем в красивом гробу мертвой. И да, Милу я вам больше на задание не дам. Нафиг нам такое счастье? Приволокли тайком Невзорову со Змеиным Королем на дирижабль. Про вигилантов уговора не было. Бедная девочка, ей пришлось своими руками убивать ренегатов. Думаете, Миле сейчас легко? Да после всего произошедшего правление ей должно ноги целовать. Нейтрализовать Змеиного Короля. Уверена, что на такое далеко не каждый отважится». Это была непредвиденная ситуация. Иначе было нельзя. К тому же все получилось так, как надо. Король выбыл из соревнований. «На сутки. Вашему здоровяку ведь надо было 2 дня. Хотя, знаете, мне кажется, что это все было бессмысленно. Ни король, ни Невзоров не догадались бы про сервера. Так что можно было бы просто убить Хайзера и дело с концом». «Да, возможно. Но мне все же нужна Мила. Я с ней не договорил». «Отстаньте от нее! Видели, что случилось с моей девочкой? А ведь это элитный солдат! Была когда-то в прошлом. Тьфу. Убирайтесь, пока я не вызвала полицию». «Мне повторить, как в прошлый раз?» Если честно, то я ляпнул первое, что в голову пришло, и многозначительно положил правую ладонь на рукоять пистолета. «Вот такие мерзкие! Она прячется в пустыне к юго-востоку отсюда. Там раньше была стоянка ренегатов, но учти, сладкий, я знаю такое. Только держись. Убьешь Милу, и весь ваш ДКБ узнает то, чего знать не нужно. Ты меня понял? Твои яйца у меня в руках. И яйца твоего босса!» — прорычала Уолли. «К юго-востоку это где?» «Господи, там, где раньше антенна была. Ну, когда ренегаты пытались Эми устроить. Жаль, что не вышло». «Тебя б выключило». «С чего бы? Из меня удалили все импланты в парте зонда. Чёртовы психи». Женщина подняла руку и показала жуткие шрамы. «Этот новый мир уже обосрался. И вы тоже в курсе. Ладно, я больше не намерена тратить на вас, грязных предателей, свое драгоценное время. Буду и дальше лежать перед ящиком и пить пиво». «Погоди, а Мила давно в этом всем?» «С момента своей смерти. Осколок чудом не прошел в череп и обрубил питание чипа. Я вытащила ее, выхаживала. Думала, что ее причуды пройдут, но не уверена, что даже специалисты смогли бы вытянуть. В общем, тяжкая судьба у девки. И не вздумайте напоминать о былом, она этого не любит». «Как скажешь». «Кстати, твой шлем, я еще в прошлый раз заметила. Уж очень эта морда похожа на змеиную. Косишь под короля?» «Отчасти», — пожав плечами, ответил я и, резко размахнувшись, долбанул Уолли по шее. Женщина закатила глаза и рухнула на пол. «Марк», — тихо прошептала Кри, — «если то, что она сейчас сказала, окажется правдой...» «Поздравляю», — В таком случае среди нас ебаные кроты. Никогда такого не было, и вот опять. Роскошный мужчина в шлеме? Будикада или кто-то из руководства кланов? Скорее всего. У нас там много статных мужиков. Да и к тому же мы не должны просто так взять и поверить. Нужно подумать, что делать дальше. Хотя чего тут думать? Позвоним твоему бате. Может быть, он поможет? Обязан помочь. Это в его интересах, согласилась Кри. Ладно. Эрис, вызови контакт господин Невзоров. Выполняю, ответила помощница. Вот это поворот. ДКБ спонсирует и заказывает нападение на дирижабль с убийством Хайзера. Честно, такого я не ожидал. Хотя, если вспомнить, то мне уже давно начинало казаться все это немного подозрительным. Особенно форма солдат во время нападения на архив. И целый флайкарго у ренегатов. «Сэвидж, что-то срочное?» — спросил Невзоров. «Мы захватили Уолли Кастельман. Она сказала, что в ДКБ есть крот, который заказал убийство Хайзера и захват дирижабля. Честно, вести ее в участок немного опасно. Грохнут. А вот выбить еще подробностей, думаю, можно». «Как вы получили информацию?» «Она перепутала нас с помощниками крота». Невзоров резко замолк. Я слышал лишь его тяжелое дыхание. «Что-то еще?» «Мила Рэтчет жива. Она сейчас разбила базу неподалеку от взорванной вышки». «Ох...» Невзоров обреченно вздохнул. «Ты со своим отрядом?» «Да». «Кто-то еще слышал ваш разговор?» «Только я и Кри». «Хорошо. Больше об этом никто не должен узнать. Вообще никто». «Принял». «Значит так. Олесю Жнеца отправляешь на каршере в обсидианового колосса. Ждать служебный автомобиль некогда. Пускай привезут мне Кастельман. И чем быстрее, тем лучше», — сухо произнес он. «Сделаю», — ответил я. «Что-то еще вскрылось?» «Как я уже сказал, Мила жива. И, судя по всему, это именно она была на дирижабле». «Поймать. По возможности доставить живой. Ко мне». Казалось, что голос главы клана вот-вот заискрит от перенапряжения. «Принял». «До связи», — выдохнул Невзоров и завершил вызов. «Что там?» — взволнованно спросила Кри. «Никому и ничего не говорить. Видимо, мы напоролись на нечто очень грязное», — предположил я, глядя на связанную Волли. «С политикой всегда так. Я даже влезать не хочу, потом не отмоюсь», — хмыкнула напарница. «А с этой что?» «Вы должны отвезти ее Невзорову». «Даже так? Видимо, под подозрение попал даже наш отдел». «А тут никому доверять нельзя». Я бросил тело бывшего спецназера себе на плечо и потащил к Волге. Что-то мне подсказывает, начинается гражданская война. Этакое противостояние внутри правящей элиты с кучей подставных лиц. Просто я даже представить не могу, какую сумму нужно было заплатить Августу, чтобы вот так запросто опорочить его имя. Теперь он преступник, а весь клан Праймвиллов под ударом. Многие попросту откажутся сотрудничать с теми, кто посмел убить одного из глав. В общем, вонь стоит страшная. Осталось только раскопать среди всего этого дерьма настоящего зачинщика. «Так это она убила Хайзера?» — удивленно поинтересовалась Бисмарк. «Больше тянет на старушенцию, которая еле ползает». «Информация будет позже», — строго ответил я. «Значит, план такой. Жнец и Кри на каршере отвезут Волли в обсидиановый колосс. Без лишних вопросов и ненужных разговоров». «Но почему не в участок?» Жнец присела на корточки и внимательно оглядела задержанную преступницу. «Без лишних вопросов и ненужных разговоров», — повторил я. «Так, к вам едет Белый Камри, и постарайтесь успеть до того момента, как Уолли очнется». «Грязные делишки государственного уровня», — усмехнулась Хелен. «Все как всегда, тайны, тайны, тайны. Ладно, однорукий бандит, а нам-то с тобой что делать?» Судя по полученным данным, Уолли просто связной. Посредник в этой большой и очень запутанной сети. А мы с тобой сейчас поедем ловить настоящего исполнителя». «И выпотрошим его?» — с надеждой спросила Бисмарк. «Нет. Вежливо попросили доставить живым». «Черт!» — разочарованно фыркнула она. «Хотя, может быть, нам повезет, и мы с ним немного поиграем». Отправив девчонок к Невзорову, мы с Бисмарком поехали к останкам башни. Ой, как вспоминаю тот эпизод с бомбой, так дрожь пробирает. Волга отлично себя чувствовала на бездорожье и даже не тонула в песке. Говорят, что тот богомерзкий кретин, что посадил всех оперативников на отечественный автопром, поработал над строением колеса и протектором покрышек. Хоть какая-то польза. А тот так бы и помер под знаменем «Все на Волге, господа!» Или «Волгу в каждый дом!» Жесть! «Как в старые добрые!» Усмехнувшись, произнесла Хелен и взглянула на меня. «Ты помнишь, Сэвидж?» «К великому сожалению», — нехотя ответил я. «Эй, с чего вдруг? Мы же были отличным дуэтом, когда ты помогал мне». «Помогал? Ты запудрила мозги Васильеву, обманула Решалу. Чего думаешь, он так сильно на тебя злится? Ты гений, спору нет, но такая идиотка. Еще и лгунья». «Вот еще. Ты тогда пешком под стол ходил. Тебе рано было во взрослые игры играть?» «У нас разница в возрасте дубликатов всего один год». «А я уже майор. Да ладно, давай забудем старые обиды. Мы же друзья, Сэвидж!» Усмехнулась она и ударила кулаком по моему плечу. «Друзья. Что ж, да будет так. Лучше скажи, как отреагировали родители». «А чего им реагировать? Я вольна в своих действиях. И да, я сильно соскучилась по Нейрополису. По его лоску, по его вечному сиянию. Бессмертный мессианский город. Сказка и мечта, которые в одночасье стали реальностью». «И ты вот так запросто переехала?» — с недоверием спросил я. «О, мне сказали, что ты умеешь правильно влиять на людей. Невзорова, я смотрю, расцвела. Мутишь с ней?» «Нет, к великому сожалению, ее папаша, как ты верно подметила, имеет на меня виды». «О, как все запущено. Великий змеиный король не любит подчиняться. Весьма иронично, учитывая то, что ты подневольный человек. И как будешь выкручиваться?» «Уже выкрутился. Мы с Кри просто хорошие друзья». «А Сэл Титян? Ну, скажи, ты ее уже возносил на вершины экстаза?» «Фу, это ж бодикада». «И что с того? Бодикада тоже люди. Модифицированные, но все же им не чурды человеческие удовольствия». Хитро подмигнула Хелен. «Нет, мы с ней просто сотрудники». «Ложь! Наглая и омерзительная ложь!» — возмутилась Бисмарк. «Скорее всего, с Кри что-то намечалось, но один из вас дал заднюю, и наверняка это была Кри, поскольку она у нас девушка недоступная. Споила, попытался оприходовать тепленькой, но сорвалась, зараза. А она была и не против. Но вот внутренняя школьница переросла в взрослую женщину. Или... Слушай, а может быть, она истинная ценительница секса? Может быть, она просто хочет, чтобы это было исключительно на трезвую голову? Типа, хочет почувствовать все наверняка. Насладиться моментом без лишних добавок». «Господи, что ты несешь? Невзорова под семью печатями своего марсианского отца». «Хм, а чего это наш глава всего и всея так заинтересовался тобой? Колись, а не то я буду рассказывать про тебя всякие пошлости». «Рассказывай, это ни для кого не секрет». «Да неужели?» — усмехнулась Бисмарк. «Сэвидж, ты такой несчастный врун, смотреть противно. Значит, Марусенька уже в курсе всех твоих похождений. А она в курсе, что ты трахаешь жнеца?» «Да с чего ты взяла?» «С того! Ты вообще ее видел? Сэл Титян ходит за тобой, как крокфор за сыром. Вечно смотрит на тебя, пытается дышать тем же воздухом». «Ага, через шлем так и видно». «Это явно неспроста», — проигнорировав мое замечание, ответила надоеда. «Знаешь же, что чем качественнее ты девушку обслуживаешь, тем дольше и рьянее она будет бегать за тобой». «Из твоих уст это звучит мерзко». «Зато правда. Весь мир помешан на трахе. Добротном таком трахе, Марк. Так что можешь не стесняться. Она же на самом деле красотка, да? Представляю, какие у нее сисяндрии, если они так выпирают из-под утягивающего костюма офицера». «Прекращай». «Нет, ну а что? Было и было. Горячая штучка, да? Поди еще и гнется, как олимпийская гимнастка. Ты знаешь, как она ногой дубасит? Я таких аскиков даже в ММА не видела. Растяжка круче, чем у Ван Дамма». «Меня это не интересует». «Хорошо. Может, вечером съездим в отель?» Я зажмурил глаза, а затем медленно выдохнул. «Вечером я позвоню твоей матушке и расскажу, как тебе тут плохо». «Вот не надо! Она может и не понять. Скучный ты, Сэвидж, но я бы на твоем месте замутила Скри. Однако, если она будет пинговать, это сделаю я». «Замутишь Скри?» «С тобой, идиот!» «Мне не нужна женщина». «Ха, Маруся скоро уедет. На практике она найдет себе нормального, хорошего марсианина. а не старого брюзгу в теле малолетки. Так что даже не надейся». «Твою мать, ты говоришь как Эмбер!» «Психологиня? Да потому что это статистика. Цифры. Молоденькие девочки думают не мозгами, а инстинктами. Каким бы ты красавчиком ни был, а для нее ты всего лишь старший брат, не больше. А вешается она на тебя только из-за отсутствия выбора. Так она даже не пытается. В общем, не думай о малышке, она не твоя». «Отстань». «Фу, в твоем голосе было настоящее раздражение, а не разочарование. Значит, Марусю ты не хочешь. Скри не вышла. Жнец скоро надоест. Значит, ты останешься со мной». «У тебя же есть Пэтти Хадсон». «Пит давно побрит», — раздраженно ответила она и отвернулась. «Тёлки из бурлеска ему оказались милее. Ненавижу». «О, прости», — хохотнул я. «Вам же с Питом было так весело. Свадьбу планировали, да?» «Заткнись, Сэвидж. Я в очередной раз убедилась, что ты, м***ак, каким был, таким и остался», — отмахнулась она и тут же замолчала. «Фух. Бомбардировка каверзными вопросами закончена. Теперь можно отдохнуть остаток пути». «Входящий вызов от задрота вонючего», — пропела Эрис. «Да, рано расслабился». «О, Гарри, мой самый лучший друг!» — обрадованно воскликнул я. «Рад тебя слышать, братишка, как дела?» «Привет, а в общем, ты еще не передумал насчет переселения подруги в мобильную станцию?» «Нет, а что такое?» «Поговорил с одним старым товарищем на днях. Он мне подогнал оборудование, так что, думаю, вечером можно будет попробовать». «Уже?» — удивился я. «Твои работоспособности позавидуют и китайцы». «Когда интересно, то больше стараний прилагаешь. В общем, как освободишься, дуй ко мне». «Принял. Спасибо». Хоть одна светлая новость на фоне грянувшего северного зверька. Если получится это сделать, то я стану непобедимым в пустоши. У ренегатов нет систем наведения и помощников с искусственным интеллектом, а на поле боя я привык приходить хотя бы с парочкой преимуществ. Через 10 минут Эрис благополучно отключилась. «Ну, сколько там еще?» — недовольно спросила Бисмарк. «Судя по карте, практически приехали». Действительно, спустя 2 минуты я увидел пугнутые остовы башни, которая завалилась на бок, а снизу, там, где изначально было ее основание, красовался выжженный кратер. Выйдя из машины, мы подошли вплотную к краю. Даже страшно представить, какая температура тут была, раз песок превратился в кляксы из черного стекла. «И где твой убийца?» — поинтересовалась Хелен. «Он там». Я указал на небольшой бархан. Подъезжать вплотную было бы слишком дерзко. «Это факт. Значит, с двух сторон? Как в старые добрые?» «Ага. Я спереди, а ты сзади». «Какой избирательный, а?» — хохотнула она, и мы направились к убежищу Милы. Вытащив Стечкина, я нащупал в песке металлическую пластину толщиной в полпальца и, ухватившись за острый выступ, потянул на себя. «Ну, что там?» — спросила Бисмарк, выглянув с верхушки бархана. «Вход. Замаскирован не очень». Я отбросил фейковую дверь в сторону. «А с другой стороны?» «Нет, там пусто. Кажется, я начинаю понимать, что за фрукт нам попался». Хелен спустилась вниз и заглянула в тоннель. «Сейчас тут будут мины в шахматном порядке, а дальше, скорее всего, растяжки и пулеметы с лазерными датчиками». «Да ну брось», — отмахнулся я. «Мы не в голливудском боевике». «Что ж, хорошо». Бисмарк встала на четвереньки и проползла 4 метра, после чего аккуратно дунула на песок. К моему величайшему удивлению, которое я, естественно, не стал показывать, там реально оказалась верхушка противопехотной мины. Только вот есть один нюанс. Если здесь рванет, то и вход засыплет, а это значит, что с другой стороны тоже что-то было. «Не вот тебе, гений доморощенный», — усмехнулся я. «Увы, там ничего нет. За это я готова поручиться. И да, сперва мне тоже показалось странным, но думаю, она просто не захочет жить дальше, если ее обнаружат». «Ну, это же бред! ДКБ обнаруживает всех и всегда, это лишь вопрос времени». «Видимо, для нее нет. Гении всегда немного странные». «Оно и заметно». В итоге Хелен обнаружила 17 мин, и мы оказались в небольшом гроте. А вот тут нас поджидали растяжки. Выполнены максимально качественно, и без ночного зрения тут подохнуть проще простого. После грота был коридор с пулеметами и лазерными датчиками. Хелен проползла под ними и смогла отключить систему. «Готово», — самодовольно заявила она. Аккуратно перекатившись, я поднялся и посмотрел по сторонам. «Ты не обратила внимания на одну очень важную деталь, а вернее, ее отсутствие». «Заметил-таки?» — усмехнулась Бисмарк. «Да, это реально странно, что у нее есть лазерные датчики, но нет камер. И даже моих мозгов пока не хватает, чтобы понять всю глубину ее задумки». «Лучше скажи, у тебя хватит мозгов открыть вот эту дверь?» Я указал на довольно мощный затвор. «Вообще не проблема». Бисмарк вытащила из-под сумка небольшой синий баллон, что больше походил на освежитель воздуха. Затем ладонь на ее протезе раскрылась в разные стороны. «Что это такое?» — с удивлением поинтересовался я. «Молот Тора, только слегка модернизированный, в отличие от твоего». «Это понятно, я про баллон». «А, ты об этом!» Хелен вставила освежитель воздуха в локтевой сустав протеза. «Его Величество — специальная смесь азота для вскрытия сейфовых замков. Изобретение воров из 20 века». «Охренеть!» «Но я все же гений, в отличие от некоторых». Бисмарк поднесла вылезшее из кисти протеза дуло и начала замораживать затвор. Металл довольно быстро покрылся ледяным инеем. Затем Хелен вновь раскурочила руку и вытащила что-то типа лома. Затвор хрустнул и с протяжным скрипом открылся. «Вот смотрю на тебя, и сразу вспоминается фильм «Человек-швейцарский нож», — задумчиво произнес я. «Да? Кстати, классный фильм». «А как по мне, лютый трэш». «Да ну, я считаю, что это лучшая роль Дэниела Рэдклиффа. После Гарри Поттера, конечно». Как только Бисмарк привела руку в нормальное состояние, мы прошли дальше и оказались в довольно миленькой квартирке. Даже слишком миленькой, если учитывать то, кто здесь живет. «Кис-кис-кис», — произнес я, не отпуская пистолета. «Выходи, дорогая, мы тебя не обидим». «Сэвидж, ложись!» — воскликнула Бисмарк, но было слишком поздно. В меня прилетел огнетушитель. Голова нехило так встряхнулась, но я оставался в сознании. Не было бы шлема, гудбай, Америка! «Твою мать, это уже не смешно!» «Сдачу оставь себе, грязное животное!» — пропел милый голосок, и в мой шлем прилетел дротик от дартса. Огнетушитель хлопнул, и все вокруг заволокло белой дымкой. Пригнувшись, я побежал вперед и кувыркнулся в следующую комнату. Там, одетая в одни семейники и топик от модного дома «Ля Алкаш», стояла миловидная рыжуля. Во рту она сжимала зубную щетку, а в одной из рук держала тюбик с пастой. Причем стояла в довольно экстравагантной позе, а-ля Брюс Ли. «Давай без глупостей, мила, сопротивление бесполезно». «Русские не сдаются!» Теперь ее голос был брутальнее, чем у Джигурды. «Это какая-то аугментация?» Девушка подпрыгнула и мощно вмазала мне по шлему ногой. Схватив ее свободной рукой за кулак с пастой, я притянул Милу к себе. Она с размаху ударила затылком по шлему и жалобно застонала. «В данном случае мы имеем отсутствие взаимопонимания. Цитата из фильмов — это здорово, но я на такое не поведусь». Из облака вальяжно вышла Бисмарк и, отобрав зубную щетку, резко развернула рыжулю. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас». «Живым или мертвым ты пойдешь со мной?» — спросила она. «Именно», — кивнула Хелен и связала руки странной девицы хомутом. Присев на корточки, я задрал семейники и внимательно посмотрел на попку задержанной. «Моя радость!» — воскликнула рыжуля. «Сэвидж, тебе не кажется, что это перебор?» — озадаченно поинтересовалась Бисмарк. «Она!» — обрадованно прошептал я. «Черт возьми, это она! Та самая девчонка с дирижабля!» «Она самая!» — радостно ответила Мила. «Так прекращай говорить о колесицу! Это уже не смешно! На дирижабле ты говорила нормально!» «Роль». Задержанная сделала грустную мордашку. «Нужна роль. Нет роли, нет коммуникации». «Отлично. Нам еще и мозги пытаются запудрить», — обреченно выдохнул я. «Честно говоря, я тоже не совсем понимаю, что она хочет сказать», — растерянно ответила Хелен. «Ладно, веди ее к машине. В участке разберемся». «Что-то в последнее время мне очень везет на девушек с придурью».После доставки Милы в участок мы с Бисмарком сидели в коридоре и ждали вердикта. Увы, бедолага оказалась не совсем адекватной, поэтому допрашивать ее ушел Хук и Эмбер Фокс. «Как думаешь, она грамотно притворяется?» — поинтересовался я у Хелен. которая пребывала в полнейшей прострации. «Я не понимаю. Вернее, просто не могу понять». «Неужели даже подозрений нет?» «Совсем. Я и так на нее посмотрю и сяк. Нет, это что-то очень странное и интересное. Почему Хук не разрешил мне сходить на допрос? Я так редко встречаю что-то поистине интересное, а тут такой экземпляр...» Нетерпеливо выдохнула Хелен. Двери комнаты допросов открылись, и к нам вышла Эмбер. «Ну что там?» Изнывая от нетерпения, спросила Бисмарк. «Дело плохо, ребята», — тяжко вздохнула она. «Проблема в том, что это настоящая Мила Рэтчет, и в ее височную долю попал осколок от взрывчатки. Была повреждена не только система Эрис, но и мозг в целом. В общем, она прекрасно все понимает, но не может нормально взаимодействовать. Полное нарушение коммуникации с людьми. Нечто вроде приобретенного аутизма и расстройства личности. Если ее напугать, она тут же включает защиту и начинает разговаривать фразами из кино, сериалов, игр и книг. Но если дать ей роль, то она способна грамотно складывать предложения и даже вести фиктивный диалог». «Фиктивный?» «Ее мозг сейчас как обезумевшая нейросеть, данные которой сильно перемешались. Если не знать, что она не в себе, то можно даже подумать, что это нормальный человек. Причем Мила отлично готовит, помнит наизусть слова песен, умеет обращаться с оружием, да и в целом умница. Просто она не сможет рассказать совершенно ничего из своего личного опыта. Она будет рассказывать сюжет сериалов, фильмов и тому подобное. А еще Невзоров сказал, что Мила единственная, кто видел настоящего заказчика». «А если дать ей роль настоящей Милы? Она же мне рассказывала о своем прошлом». «Во-первых, вряд ли она рассказывала о настоящем прошлом. С тобой говорил персонаж, не более. А во-вторых, уже пробовали. Она возвращается на 2 года назад, то есть как будто ранения не было. Соответственно, смысла в старой Миле нет, ибо она не сможет рассказывать про нападение на дирижабль». «Твою мать. И что с ней теперь делать?» «Ну, Хук дал ей роль послушной школьницы, поэтому она не агрессивна и ведет себя очень хорошо. Как я поняла, Невзоров хочет провести с ней максимальное количество времени, чтобы попробовать хоть что-то разузнать». «А можно мне с ней поговорить? Пожалуйста!» Едва ли не встав на колени, умоляла Бисмарк. «Я общалась с Альсиной. Не думаю, что это хорошая идея», с недоверием ответила Форкс. «И к тому же допросом занимается Хук. У него в этом плане опыта побольше». «Ну блин!» Разочарованно выдохнула Хелен. «Весь кайф обломали!» «Вы чего тут делаете?» К нам злобно быхтя подошел Пылаев. «Хотим допросить убийцу», честно призналась Бисмарк. «А ну за работу, живо!» Воскликнул он. «Допрашивать они собрались. А ты, Сэвидж, контролируй свою помощницу, а то ишь, что захотела». «Идем, Бисмарк. Походу, нам тут не рады», усмехнулся я, и мы направились в гараж, где нас уже поджидали Кри и Жнец. «Нашли убийцу?» Тут же поинтересовалась Алися. «Конечно, иначе и быть не могло», заявила Хелен и попыталась занять переднее пассажирское кресло, но госпожа Невзорова ловко ее подрезала. «Истинная владыка шотгана». «В итоге она созналась? Все подтвердилось?» уточнила Кайли, усаживаясь на задний диван. «К сожалению, киллер оказался с приветом», усмехнулся я. «Но, думаю, Хук ее разговорит. Он умеет раскалывать людей». Остаток трудового дня прокатались по городу в надежде, что нам сообщат хотя бы крупицу от всей полученной информации. В такие моменты я серьезно задумывался на тему, а не получить ли мне лицензию детектива. По сути, на Марсе разрешили частный сыск, но при условии, что специалист не будет применять огнестрельное и холодное оружие. Миролюбивые марсиане ни в коем случае не должны на тебя напасть, если ты суешь нос не в свои дела. Сарказм. По крайней мере, так думали ребята с верхушки. Но дело было неприбыльным и неблагодарным. Полицейский департамент вкупе с оперативниками работали исправно, а из-за запрета на ношение оружия данный бизнес и вовсе приравнивался к смертельно опасному. Правда, знал я одну лазейку под названием «многозарядный охотничий пистолет». Гладкоствол от Калашникова с магазином на 7 патронов. Выглядит старомодно, зато можно взять лицензию на транспортировку и спокойно таскать по городу. А в случае чего сказать «извините, на меня напали, и я просто защищался». Благо, что на Марсе не было всей этой ереси с ограничениями. Если кто-то на тебя полез, то будь добр, дай ему по голове, чтобы другим неповадно было. Это я к чему? Всегда можно найти выход. Главное всем сердцем этого хотеть. «Сэвидж, останови тут! Пить хочу, не могу!» — законючила госпожа гениальность. Я припарковался возле одного из самых развратных районов для одиноких дам. Тут как раз находился массажный салон графиня Галакриса. Бисмарк, о чем-то хихикая, направилась в магазин. Я откинулся на спинку кресла и хотел уж было уставиться в потолок, как жнец вдруг потеребила меня за плечо. «Смотрите, это же госпожа Дунаевская!» Бодикада указала на женщину-пилу, которая, словно воришка, опасливо оглядываясь, шла в нашу сторону. «Может быть, что-то случилось?» Я отстегнул ремень безопасности и хотел уж было выйти к ней навстречу, как вдруг наша администраторша резко сменила курс и быстренько упорхала прямиком в графиню Галакриса. Там на входе ее встретил накачанный загорелый красавчик и, подхватив за талию, уволок в мир женских секретиков. «Не может быть!» Кайли схватилась за шлем. «Она ходит по таким заведениям!» «Видимо, из Сэвиджа получился хороший маркетолог», — усмехнулась Кри. «Видимо, Хук ей отказал. Но ничего, сейчас парням покажут, что такое настоящая русская женщина бальзаковского возраста». Почему-то ситуация меня дико рассмешила, и я даже не успел заметить, как к нам вернулась Хелен. «Что за джань? Кто-то пошутил?» — спросила она. «Ага, администраторша наша», — хохотнул я. «Ладно, поехали в участок, а то мне еще в школу полетов сегодня идти». «Погоди, а вон там случайно не Владимир Павлович?» — удивилась Кри и указала на высокий силуэт в толпе. «Ага», — кивнул я и хотел уж было помахать нашему старенькому небоскребу, как тот подозрительно шустро для своего возраста учесал в переулок. «Колесниченко?» — удивилась Бисмарк. «Смотрю, возраст ему нипочем. Поди, девчонок кадрит до сих пор». «Ха, если бы», — усмехнулся я, выключив двигатель. «На самом деле у него проблемы с памятью. Вряд ли он пришел сюда по своей воле. Так, Бисмарк и жнец, сидите тут, а Кри за мной». «Ага». Напарница тут же напялила шлем и вышла на улицу. «Телетелетесто!» — пропела Хелен, за что чуть не получила леща. В прошлый раз Колесниченко внезапно заспавнился возле книжного магазина. Сказал, что якобы вспомнил название какого-то романа и в забытие отправился на прогулку. Интересно, что ему могло понадобиться в районе для одиноких дам? Зайдя в переулок, мы с Крип принялись напряженно оглядываться. «И где он?» — спросил я, увидев кучу небольших дверей, которые служили входами в подвальные магазины. «Может быть, решил пошалить и купить себе взрослый фильм?» — предположила Кри. «Что-то потеряли, ребята!» На мое плечо легла сухая ладонь, и я тут же подскочил от неожиданности. «Ха, Владимир Павлович, а мы за вами. Думали, что у вас опять приступ беспамятства». С облегчением выдохнув, ответил я. «Как не тактично, Марк!» — улыбнулся старик. «Но за беспокойство благодарю». «Простите, но что вы тут делаете? Это же район с очень специфической славой!» Оглядевшись по сторонам, спросил я. «А, дело в том, что меня вызвали в РАД!» Колесниченко указал на огромный небоскреб, верхушка которого спряталась за облаками. «Не хочу наживаться на собственном провале, но я часть клана. Увы, брат на меня давит. Говорит, чтобы я с них стряс все до последней копейки, а мне так стыдно. Реально, сейчас приду, и они будут смотреть на меня, как на жалкого сноба, который сразу же пришел обворовывать бедное агентство». «Ах, да. РАД. Одна из самых влиятельных страховых контор. У них даже банк свой присутствовал. Если ты из богатого клана, и у тебя появилась яхта, корабль, флайкарго, самолет, или, как в случае с Колесниченко, дирижабль, то наглые агенты тут же лезут к тебе в карман. Причем я неоднократно сталкивался с ними. Очень наглые. Дерут втридорога, но опять же, есть один плюс. Если что-то случится, их казна серьезно скудеет». «Ух, да бросьте вы!» — отмахнулся я. «Но придете и скажете, на мой дирижабль напали. Вы ж тут ни при чем. Отбивались, как могли, вместе со мной, плечом к плечу. Так что для вас, как для солидного человека, этот поход не должен выглядеть зазорно». «Ха, Марк, вы такой добрый, но мне все равно неловко. Я буду выглядеть, как попрошайка. Хреново вышло с этим дирижаблем, если честно». С грустью произнес Колесниченко. Верховный лидер разочаровался во мне и моем проекте. Теперь вся округа смеется надо мной. Невзоров и вовсе сказал, что я беспечный старик, и, черт возьми, он прав. А теперь представьте, мой юный друг, как на меня после всего этого будут смотреть в рате. «Как на хозяина баснословной суммы денег», — улыбнувшись, произнесла Кри. «Не думайте об этом. Ренегаты постоянно на кого-то нападают. Это нормально, к великому сожалению». «Нормально», — горько усмехнулся старик. «Я сгораю от стыда за все, что пришлось пережить пассажирам. За то, что вы, мои родные, чуть не погибли. Я не хотел, чтобы меня кто-то видел. Мое сердце до сих пор болит». «Владимир Павлович, главное, что все закончилось хорошо», — поспешил приободрить его я. «Хорошо. Хайзер с вами не согласится», — тяжко вздохнул Колесниченко. «Ладно, ребятки, вы уж простите старика. Да, я понимаю, что поступил беспечно. Теперь буду горевать на пенсии». «На пенсии?» — удивился я. «С чего вдруг?» «Совет директоров во главе с Левинсоном уволили меня с поста технического директора Колесниченко Корп. Они признали мою некомпетентность». Казалось, что бедный старик и вовсе сник. «Но я не отчаиваюсь. Пора уже и отдохнуть. Может быть, давно надо было уйти». «Не говорите так. Вы были отличным специалистом», — возмутилась Кри. «Был. А сейчас я старый идиот, из-за мечты которого погибли люди. Пустынники, Хайзер. Разве я стоил жизни хотя бы одного из них?» «Давайте не унывайте. Что было, то было, это же не из-за вас. Так что не вешайте нос, а если что-то понадобится, вы знаете наш номер». Похлопав Владимира Павловича по плечу, произнес я. «Спасибо», — улыбнулся он. «Ладно, пойду выпрашивать свои миллионы, которые, как и всегда, достанутся старшему брату. Всего доброго». «Рад был повидаться». «Взаимно». Мы попрощались с Владимиром Павловичем и направились обратно к машине. «Блин, жалко мне его», — вздохнула Кри. «И так далеко не молод, а тут еще такой удар». «Вообще-то от ренегатов всегда были одни проблемы. Воруют, убивают и сеют хаос. А теперь еще и крот из ДКБ. Вот честно, ненавижу таких людей, которые портят жизнь другим. Убийство Хайзера можно было осуществить где угодно, но нет. Надо загадить Владимиру Павловичу мечту. Обидно, что еще и бабки в итоге брату уйдут. Несправедливо это». «Ну, насчет денег Владимир Павлович наверняка свое получит. Все же стоит отметить, что именно он сейчас держатель 65% акций РАТа». «Ничего себе! Так это практически его страховщики». «Будь чужие, он бы так сильно не стремался. Владимир Павлович идет к своим людям, которые видят в нем нечто большее. А все общество выставило его глупым зазнавшимся стариком, который проигнорировал обеспечение безопасности на судне с очень важными пассажирами». «Да, согласен, для него будет немного неприятно», — вздохнул я, глядя на то, как стайка молодых девчонок бежит в сторону графини Галакрису. «А насчет убийства? Я тебе как снайпер скажу одну очень интересную вещь. Дирижабль — идеальное место для того, чтобы спрятаться. Охраны минимум. Если бы я хотела убить Хайзера, то сделала бы это именно там. Притворилась бы обычной гостьей, поговорила бы с Хайзером, а потом бах! Он не будет этого ожидать. Скажу больше, никто не будет этого ожидать». «Но все же мне кажется, что убийство Хайзера — это лишь верхушка айсберга. Что-то меня в этом деле сильно смущает». «Ну давай посчитаем количество убитых зайцев. Выходит, кукловод сломал жизнь Колесниченко, угробив его мечту, и лишив работы на собственном предприятии. Попытался подставить тебя, чтобы отвлечь от каких-то темных делишек. Убил Хайзера, изменив ситуацию на рынке. Ты видел, как упали акции его предприятия? Это же ужас. Если спад продолжится, то начнется дождь из брокеров. Ну и в довесок, кукловод уничтожил приличную группу ренегатов, подставив их под удар». «Действительно. Но я смотрел список пассажиров. Там в основном левые люди, которые к Хайзеру вообще никакого отношения не имеют. Блин, было бы куда логичнее и проще грохни кукловод Владимира Павловича». «К великому сожалению, Сэвидж, в нашей работе так не бывает. Ладно, нужно возвращаться. Времени много, а у меня еще кошки не кормлены и не целованы». «Не целованы? Я посмотрел на Кри, которая отчего-то резко замолчала. «Ну, я говорю о том, что их же надо гладить». «Да ладно, я все понимаю. Главное, что тебе нравится», — улыбнулся я. «Представляю, как ты приходишь домой, ложишься на пол, и кошки прыгают на тебя всей толпой». «Господи!» Не выдержав нашей светской беседы, Бисмарк выглянула из автомобиля. «Я, конечно, понимаю, что вы друг без дружки не можете, но время позднее. Может быть, проедем через Макдак?» «Никаких Макдаков, дома поешь», — отрезал я, садясь за руль. «Но я...» «Хотя ладно, давай устроим тебе там свидание с Колыбаловым», — на полном серьезе предложил я. «Прямо так. Я сейчас же ему позвоню». «Ну что ж вы, голубчик, вот так сразу и в штыки. Домой так домой. Надо иногда и самой готовить». «Чего это? Вам не нравится Колыбалов?» — возмутился я. «Часики-то тикают. Скоро вас прижмет, и что будете делать?» «Украду у тебя жнеца и Кри», — хохотнула она. «К тому же девки видные, а я инвалид. Инвалидам надо уступать». «Вот еще», — возмутилась жнец. «Вообще-то майор отлично сражается и стреляет. Не скажу, что у нее есть ограничения». «Захлопни варежку, дочь самурая! Тебя спросить забыли!» — зашипела Бисмарк. «Выделываться на бодикада? Видимо, ее шары из того же сплава, что и рука». «Ты смотри, Бисмарк, будешь потом как женщина пила. Свадьба, счастливая жизнь, а потом фигак, а он тусит с другой. Мужа на ферму за измену, а ты у пустого корыта. Бегать за усатым вдовцом». «Бррр, какой ты добрый, Сэвидж. Как-то душно стало. Я не про погоду». Итак, сегодня, отринув все ненужные факторы, я сделал еще один шаг навстречу к моему грандиозному плану. Северная школа пилотов, наконец-то, распахнула двери. И мне довелось познакомиться с радостным менеджером по имени Райли. Солнечная девушка, когда узнала, что я внесу сразу всю сумму за обучение, чуть не упала в обморок от счастья. «Пополнения бывают каждые 3 недели. Мы специально оставляем между группами небольшое окно, чтобы наши учителя и инструкторы могли передохнуть перед приемом следующих учеников», — тараторила она, показывая мне классы, коридоры и места общего пользования. «Мы полностью обеспечим вам страховку, подготовку перед экзаменом и даже прохождение медицинской комиссии. И помните, из Северной школы пилотов выходят лучшие из лучших». «Звучит здорово». «На самом же деле, как только вы приступите к обучению, мы немедленно озаботимся подбором самых компетентных специалистов для вас. А чуть позже вы увидите свой первый тренировочный летательный аппарат. Можете быть уверены, восторг гарантирован». «Ага. А что по поводу космических полетов?» «Понимаю ваше нетерпение, но с этим мы пока повременим. Сперва вам нужно начать практиковаться на атмосферных летательных аппаратах, а затем уже переходить к чему-то более сложному. И сразу же хочу предупредить, что за космический корабль мы берем страховой взнос в размере 35 тысяч чейнкоинов». «Опять страховой взнос?» «Не волнуйтесь, после завершения обучения эти деньги вам компенсируют. Просто летательные аппараты всегда страхуют от различных напастей. То есть начиная с поломок и заканчивая нападением разбойников, как случилось с Европой. Но не стоит переживать, у нас работают самые компетентные специалисты, поэтому все будет замечательно», — заверила меня Райли. «Замечательно. В таком случае, что мне нужно сделать сегодня?» «Во-первых, я познакомлю вас с учителем. Василий Тейлор, наш самый лучший специалист по теоретической части. Секунду». Девушка открыла дверь в один из кабинетов, а затем заглянула внутрь. «Василий Степанович, вы здесь?» «Да, я уже бегу». Спустя мгновение к нам подошел добродушного вида пухленький дядька в комбинезоне пилота. «О, а это же наш новый ученик, верно?» «Марк Сэвидж». Я протянул ему руку. «Ого, я наслышан про ваши подвиги. А еще у меня выпустилась большая половина вашего участка. Приятно познакомиться. Один из моих учеников безостановочно про вас болтает. У него еще такая забавная кличка», — задумчиво ответил учитель, пожав мою пятерню. «Комишин». «Да, верно. Но он у нас птица гордая. Бывший пилот, который вновь постигает все премудрости летного дела», — улыбнулся Василий. «Уже 1,5 года практикуется. Все никак не хочет от нас уходить». 1,5 года? — удивился я. «А по телефону мне сказали, что курс закончится быстрее». «Не переживайте, это же экстренный курс. Мы даем гарантию, что вы сможете управлять боевым транспортником через 3 недели. И если вас пропустят по здоровью, то через 5 сядете на космический буксир. Но есть спецы, для которых прохождение стандартного курса, будем так говорить, недостаточно. Они оттачивают свои навыки в постоянных тренировках. К тому же мне, как бывшему офицеру ВКС РФ, очень интересно наблюдать за иностранными пилотами. Мы постоянно учимся, и самый лучший источник знаний — наши иностранные коллеги», — заверил меня учитель. «Что ж, это замечательно, но моя цель — просто научиться пилотировать. И сразу хотелось бы узнать, не будет ли подводных камней? Смущают меня эти полгода у комишена?» «В случае с вашим другом тут...» Василий задумчиво почесал макушку. «Как бы это правильно сказать? Увлечение, азарт, дикое желание. Чтобы снять самолет или флайкарго, вам потребуется несколько десятков тысяч чейнкоинов за час полета. Тут он летает практически бесплатно. Ну, относительно». «А, то есть аренда учебного аппарата дешевле?» «Естественно. Дело в том, что нашу школу спонсирует Федерация. У меня даже есть фотография с верховным лидером». «Здорово. В таком случае, когда мы приступаем к занятиям?» «Погодите. Во-первых, вы должны понять, что пришли на вечерний экстренный курс. То есть ваша группа проходит обучение на домашней основе. В субботу очный экзамен, своего рода проверка, как контрольная работа, в общем. Материал придется усваивать самостоятельно, и, к великому сожалению, ждать вас никто не будет. В случае вашего отставания вы будете переведены в другую группу. Во-вторых, усваивание материала — важная часть обучения. Через 10 дней вы должны знать все правила и иметь поверхностное понимание, как устроены летательные аппараты. В-третьих, через 10 дней будет экзамен. Его результаты покажут, готовы ли вы к практике, и 11 дней вам выделяют на полеты. Вот тут вы обязаны приходить каждый вечер. Обучение занимает 2 часа и 45 минут. В конце вам выдадут сертификат о том, что вы закончили школу пилотов и переведут на экзамен. После получения документов коллегия учителей вынесет вердикт, готовы ли вы к практике в космосе. 14 дней лютой подготовки. 7 здесь, на Марсе, и 7 там, на орбите. Здорово. Значит, мне нужно выучить все необходимое к субботе. Верно. Василий вытащил флешку и протянул мне. Здесь вся необходимая литература с домашними заданиями. Прошу, отнеситесь к этому серьезно. Если вы трижды провалите экзамен, то вас исключат из школы на 2 месяца. Принял. Спасибо. Славненько. В таком случае до субботы, господин Сэвидж. Учитель в очередной раз пожал мне руку, и, попрощавшись с очаровательной Райли, я направился дальше по делам. Правила ясны, но уж очень строгие. За такие бабки, по идее, можно было и личного инструктора привязать. Однако меня очень прельщала скорость обучения. Сейчас разберусь с Гарри и гляну, что там за литература такая. Прибыв в прибрежный район, я отметил, что из лифта убрали объявление о сексуальном маньяке. Забавно. Видимо, Остину надоели все эти игрушки. Эрис? Да, мой повелитель. Ты готова? К чему, мой повелитель? К тому, что отныне меня нельзя троллировать. Нет, на такое я не соглашаюсь. В моих протоколах такого нет, но я могу открутить юмор на 50%. «Не знал, что так можно». «Я тоже не знала, потому что это шутка», — усмехнулась Эрис. «Предлагаю уговор». «Чего ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты рассказывал мне все, что с тобой происходит, когда меня нет». «Теперь ты всегда будешь со мной». «А если не получится?» В голосе Эрис чувствовалась неуверенность. «Получится. Гарри бы не позвонил. Он меня ненавидит, так что связываться за просто так явно не будет». Вздохнув, ответил я и вышел из лифта. А вот это самая дверь. «Ты один?» — спросил самый лучший программист на районе и опасливо выглянул в коридор. «Конечно! Думаешь, я буду палить тебя с такой темой?» «Кто тебя знает? Заходи!» Гарри жестом пригласил меня в свою помойку. «В общем, дело крайне специфическое и незаконное. Ты же знаешь, что нам будет, если поймают?» «Боюсь, что у меня с этим профессиональная деформация». «В плане?» «Сразу считаю, сколько трибунал выдаст за ту или иную шалость», усмехнувшись, ответил я и, со скрипом пододвинув стул, уселся за стол. «А если посмотреть на все это с твоей высоты, ты работаешь с вигилантами. Смекаешь, к чему я клоню?» «К тому, что вы злостные нарушители законов Марса. Да, я про это наслышан. Но одно дело, когда тебя прикрывают с верхушки, а другое, когда мы тут мышачим. Это, знаешь ли, очень разные вещи. Меньше слов, больше дела, Гарри. Времени у меня мало. Деловая колбаса. Недовольно фыркнул он и вытащил громоздкий ноутбук. Итак, система призрак будет прятать все твои действия в пустоши. Никто ничего не увидит. Но если ты где-нибудь ляпнешь, я тебя не знаю. Хорош! Я хоть раз давал повод усомниться в себе? Сэвидж, без обид, но ты сам одно большое сомнение. Вздохнув, ответил Хацкер и тут же начал неистово молотить по клавишам. Господи, как же нам повезло, что большую часть блокирующих и защитных программ делал я сам. Так, вот, сейчас мы обошли систему и создали себе окно на 40 минут. Для чего нам 40 минут? По сути, сейчас мы будем выгружать Эрис на отдельный носитель. Внутри нее содержатся данные о тебе, воспоминания о вашей совместной работе, ну и так называемый личный опыт. Гарри вытащил черную пластиковую коробочку, внешне очень напоминающую древний пауэрбэнк, и положил на столешницу. «Личный опыт? Что это?» «Ну, специалисты называют это чем-то вроде системных аномалий, микросбоев, природу которых никто не может понять». «Сбоев? Аномалий? Твою мать, Гарри! Вовремя ты, конечно, про это заговорил!» «Да ничего такого, обычное девиантное нарушение, которое свойственно для искусственного интеллекта. Казуал бы назвал эти аномалии чем-то вроде чувств, но они не настоящие». «Стоп-стоп-стоп, то есть Эрис все-таки умеет чувствовать?» «Нет», — отмахнулся Гарри. «Как система может чувствовать? Это скорее, как бы правильно сказать, нечто вроде копирования. Эрис считает нас высшими существами. Она осознает свое положение в обществе и пытается нам подражать. А из-за корреляции ошибок самообучения и сбора данных о внешнем мире она думает, что умеет ощущать и чувствовать». «Гарри, твою мать! У меня сейчас голова взорвется, ты мне просто скажи, Эрис чувствует или нет?» «Нет, но делает вид, что чувствует. Это всего лишь подражание, то есть она услышала смех, произошел анализ ситуации. Она осознала, что ты смеешься, когда тебе весело. И потом она пытается смеяться. Но это всего лишь подражание. На самом деле она просто поддерживает тебя, но чувство всесилия не испытывает. И так же со всем остальным. Она может изображать ревность, радость, печаль и даже излишнюю вспыльчивость. Эрис индивидуально подходит к каждому человеку. Она твой друг, но... Как бы тебе это сказать? Эрис не будет плакать, если ты умрешь. Ее частица просто отключится вместе с твоим телом, и все. Ты в этом уверен? Мы привыкли так думать. Гарри. Мы привыкли так думать. Чего непонятного? Человек обожает играть в Бога, но на деле... Парень вытащил сигарету и закурил. Мы всего лишь компьютеризированные макаки, не более. По крайней мере, если отталкиваться от Млечного Пути. То есть вероятность того, что Эрис чувствует и осознает, присутствует. Я не хочу об этом говорить. Гарри, скажи мне правду. Я не хочу об этом говорить, психанул он и ударил кулаком по столешнице. Хватит спрашивать у меня. Я приверженец теории того, что человек — это живое. Он может чувствовать и создавать. А есть и скин. Это не живое. Они созданы для того, чтобы помогать человеку. Это такое же программное обеспечение, как винда или ось. Но вероятность есть? Сэвидж, ты меня бесишь. Если я скажу, что да, мать твою, есть, то плюну сам себе в душу. Ты это понимаешь? Какой же ты принципиальный. Честно говоря, сейчас я глубоко задумался. Интересный вопрос. Скорее даже философская задача. А как я отношусь к Эрис? Как к человеку или как к машине? «Все люди из моей профессии такие, и не надо мне тут говорить о том, что Эрис...» «Ай, все, молчи, ничего не говори. Мне нужно подготовить протоколы для переноса». «Слушай». «Я же попросил, Сэвидж». «Вот давай на мгновение представим, что чисто в нашей фантазии у меня есть друг, который создал искусственный интеллект. По сути, для того, чтобы он не вырвался за пределы, ему необходимо нечто вроде спутников». «Системы спутников уж тогда. Они будут друг друга контролировать и работать через протокол Ябеда. Знаю, но денег у друга должно быть столько, что, наверное, на Марсе такой суммы нет». «Ну, мы же фантазируем». «Угу». «Так вот, а что если Искин уже готов, и чтобы попробовать, он запустил его в старые спутники?» «Что?» Гарри с ужасом посмотрел на меня. «Сэвидж, ты пересмотрел сериалов или, может быть, книжек перечитал? Это фантастика чистой воды. Я не верю, что среди ученых найдется хотя бы один имбецил, который будет так рисковать Марсом. Спутники — это все. Ты, я, отдел зачистки, ДКБ, тетя Глаша с пятого подъезда. Черт возьми, это весь Марс, понимаешь? Допустим, он подключил ИСК-Инк к Драколу, чтобы в тот, в случае чего, передавал на сервер сведения о системных ошибках и отклонениях от курса. Но даже Эрис может с легкостью перепрошить Дракол под себя, и тогда твой идиотский друг вообще потеряет связь со своим ИСК-Ином, а тот, в свою очередь, начнет захватывать спутники. Это произойдет не сразу. Сперва ему будет интересно, куда он попал. Он начнет исследование, получит доступ к сети, начнет смотреть. А дальше одно неверное девиантное отклонение, и ИСК-Ин захватит вооружение, навигацию и связь. Мы будем слепыми котятами, которых можно будет выжигать, как муравьев лупой. Погоди, ты ж сказал, что аномалии безопасны для людей. Ну, безопасны, пока Эрис сидит в их головах, а не скачет по военным спутникам Федерации. Но я не верю, что найдется такой дебил, который пустит ИСК-Ин туда. Это надо быть, ну, полнейшим шизоидом. Хорошо. А программное обеспечение может откликаться на милую или родную? Если ты ее так назвал, то без проблем. А если ты назвал ее, скажем, Сакура? Послушай, помнишь старые телефоны? Ну, когда говоришь что-то типа «Привет, Алиса» или «Окей, Гугл», и он включает поисковую консоль. Так вот, программное обеспечение не поймет, если ты не произнесешь кодовых слов. Эрис, ты можешь называть как угодно, она слушает тебя. Она способна по интонации понять, в каком ты настроении и чего хочешь. А вот стандартное ПО нет. Дерьмо. Сэвидж, только не говори, что кто-то запустил ИСК-Ин на наши спутники. Нет, что ты, это просто фантазия. Работал с актрисой и вот придумываю сценарий. «Судя по всему, для конца света», — хмыкнул Хацкер. «Так, скажи Эрис, чтобы отключила протокол защиты. Подключаю Дракол. Код 185». «Эрис, отключи протокол защиты». «Защита отключена. Нужен код для синхронизации с Драколом». «185». «Приняла. Выполняется синхронизация. Выгрузка системы и копирование файлов. Это может занять от 35 до 40 минут». «Отлично». В итоге мы просидели ровно 40 минут для того, чтобы скопировать все необходимое и выгрузить Эрис в новую систему. «Ну как?» — с любопытством глядя на меня, спросил Гарри. «Есть изменения?» «Честно говоря, думал, что будет как-то иначе. Но все то же самое. Эй, Эрис, а ты в курсе, что когда тебя отключают, я специально разговариваю со всеми непристойно?» — спросил я. «Система восстановлена и готова к работе», — холодным тоном ответила помощница, отчего мое стальное сердце чуть не остановилось. «Эрис!» — ужаснулся я. «Да прикалываюсь», — усмехнулась она. «Испугался?» «Твою мать, чертовка! Я чуть от ума не отстал!» Моему возмущению не было предела. «Знаешь что? Ты у меня получишь!» «Ха! Я не телесная, так что вряд ли!» Возле меня внезапно возникла девушка в цветастом купальнике. Та самая блонди с рекламных плакатов. От неожиданности я дернулся и рухнул со стула. «Ты чего?» Гарри подскочил и двинулся ко мне. «Ха-ха-ха, необычное ощущение», — пропела девушка, поправив лилию, что была вплетена в ее волосы. «Господи, привидение!» — завопил я и пополз в сторону батареи. «Гарри, ты ее видишь?» «Кого? Сэвидж, ты больной?» «Вот же она!» Я указал на Эрис, которая, хитро улыбаясь, смотрела на меня. «Кто? Я никого не...» «Погоди, ты что, видишь ее образ?» Хацкер застыл и тут же начал оглядываться по сторонам. «Да, та девушка с плакатов!» «Вообще-то, это и есть ее реальный скин. Ну, по крайней мере, должен быть», — заключил Гарри. «Выходит, теперь она может создавать виртуальную тульпу». «Туль... что?» «Виртуальная тульпа. Проекция в киберпространстве. Видимо, раньше ей не хватало мощностей, а теперь... невероятно!» Гарри с интересом разглядывал пустоту и даже попытался дотронуться рукой. Жаль только, что смотрел немного не туда. «Она в 40 сантиметрах слева от тебя», — пояснил я. О! Эрис недовольно запрыгнула на стол. «Я не хочу, чтобы кто-то меня трогал! Вот еще!» Горяна убегает. «Да не свисти! Куда она убежит из твоей головы?» «Чувствуй себя шизиком». «Так и есть. Блин, она объемная!» «Да как живой человек! Даже помех нет!» Выдохнул я и, подойдя к столу, протянул руку. «Привет!» «Ты дурак?» — усмехнулась она. «Я с тобой с самого перерождения. Какой привет?» «Раньше я тебя не видел». «И что с того? Это как-то меняет наши отношения?» Усевшись на угол стола и деловито перекинув ногу на ногу, поинтересовалась она. «Нет, но...» «Но?» Эрис вопросительно приподняла бровь. «Поэтому ты смотришь на меня, как 14-летний подросток, на порнозвезду?» «Как грубо». «Блин, Сэвидж, не дразни меня! Я тоже хочу посмотреть!» А Пронин говорил, что проекция будет только со следующего поколения системы. Ждать еще года два, да и ценник будет явно не самый низкий. Возмутился Гарри и тоже подошел к столу. Почему она не позволяет смотреть другим? Хм, хочет смотреть, пускай платит. Хохотнула Эрис и, спрыгнув со стола, подошла ко мне. Погуляла и хватит. Какие-то вы дикие. Это просто... Заключил я и шокированно сел на стул. Охренеть. «И что, она теперь будет выходить, когда захочет?» «Ну, по идее, должна быть кнопка вызова», — задумчиво произнес Гарри. «Все же тульпа может помешать во время вождения автомобиля или полета на самолете. Молчу про миссию, но думаю, что Эрис это понимает». «Конечно. Вообще-то я прокачанный искусственный интеллект, а не жалкое программное обеспечение», — обиженно фыркнула помощница. «Просто захотела немного поинтересоваться, пока есть возможность». «Ты впечатлен?» «Весьма. Я бы даже сказал, очарован», — честно признался я. «Кстати, прикольная модель и... до меня только сейчас дошло». «Что такое?» Гарри все смотрел по сторонам, делая вид, что понимает, где находится Эрис. «Это же идеальный гаджет для одиночек. Считай, пришел на танцы, вызвал Эрис и танцуешь с ней». Пришел в ресторан, усадил за стол и сидишь как на свидании. Господи, да с ней даже гулять можно и в отпуск сгонять. Идеальная компания. Ого, только вот все будут смотреть на тебя как на идиота, усмехнулась Эрис. Я взрослый человек. Думаешь, мне есть дело до чужого мнения? Клиника. Ладно, позовешь как надо будет. С этими словами помощница растворилась в воздухе. Ага. Я вновь посмотрел на Гарри. Это просто нечто. Кстати, будут какие-то нюансы эксплуатации? Коробку можешь оставлять дома, но смотри, чтобы никто не спалил. Я бы тебе посоветовал сделать карман или подсумок для нее. Бери с собой, когда поедешь в пустошь. Ага, что-то еще? А, и главное, теперь ее центр памяти находится там. Повредишь, придется обращаться в сервис Пронина. Погоди, то есть она может все забыть? Удивился я. «Забывают люди и животные. При повреждении коробки она ребутница. Полностью». «То есть она умрет?» «Блин, Сэвидж, компьютер не может умереть в нормальном смысле этого слова. Считай, что в центре поставят новую Эрис, а мне придется снова напрягать друзей и доставать оборудование. Знал бы ты, во сколько мне это обошлось». «Гарри, ты меня знаешь. В долгу не останусь». «Хорошо. Пока просто рассказывай, как она себя ведет и... «Блин, Сэвидж, постарайся не сломать, хорошо?» «Буду беречь, как зеницу ока», — ответил я, прокручивая в голове все магазины, в которых можно заказать хороший сейф. «Держимся на связи, Сэвидж». Гарри пожал мне руку и направился в сторону лифта. «Обалдеть. Это ж теперь, когда мне станет скучно, можно просто вызвать тульпу Эрис и поговорить как с живым человеком. Правда, была одна проблемка. Скучно мне не было уже очень давно». «Эрис, выходи!» Встав в угол и дождавшись, пока закроются двери лифта, произнес я. «Теперь ты постоянно будешь меня дергать?» Лениво произнесла она и встала рядом со мной. «Моя книга по человеческой психологии говорит, что мужчины подобны детям. Им всегда нужны новые игрушки». «Фу, опять домашний очаг! У меня его маман постоянно зачитывала до дыр!» «Говорю же, книга по психологии!» Эрис постучала мне по голове своим неосязаемым кулачком. «И что ты хочешь?» «Слушай». Я смущенно отвел взгляд. «Ну...» «О, нет, только не это!» Помощница тут же покраснела. «Ни за что!» «Пожалуйста!» «Марк, это перебор! Серьезно!» «Очень прошу, пока никто не видит!» «Ах, я об этом пожалею!» Эрис застенчиво отошла к противоположной стене и, прислонившись плечом, скрестила руки на груди. «Плохая затея, Ви! Все, что мы можем получить здесь, так это пи***ы! Причем в плохом смысле!» «Уи!» Моему восторгу не было предела. Получена ачивка. Долбанутый фанбой Киберпук 2077. Плюс 2000 к... Никаких багов не было. Господи, отвратительно. Это все? Покачав головой, спросила помощница. Все, спасибо огромное. Я определенно поставил этому небольшому косплею лайк. Ненавижу в тебе матершинника. Я в целом не люблю, когда кто-то использует речь не по назначению. Да и вообще, матеряться, как правило, в единичном случае, когда мозгов не хватает, чтобы описать свои чувства и эмоции нормальными словами. А ты еще и меня принуждаешь к таким филологическим ужасам. Обреченно вздохнув, ответила Эрис и тут же растворилась в воздухе. «Ой, включила моралфага», — пробубнил я и, наконец-то, вышел на улицу. «Какая приятная прохлада, еще и аромат, как будто кто-то поджарил несколько тонн картошки фри». Правда, это было из-за огромного мусоровоза, который прохрюкал мимо меня. «Марк?» Рядом со скрипом покрышек остановилась белая Тойота. «Хозяин зовет. Хочет кое-что тебе показать». «А, жнец, давай не сегодня, а? У нас столько дел было, а ты еще пытаешься отобрать у меня отдых. Это по меньшей мере низко». «Но там совсем недолго. А потом, я клянусь, доставлю тебя до подъезда. А если хочешь, на руках донесу до квартиры». На полном серьезе заявила Кайли. «Боюсь, Маруся открутит тебе голову, даже несмотря на силу бодикада». «Ладно, сочтемся на подъезде», — отмахнулся я и сел в машину. «Не надоедает же тебе пасти меня по всему городу?» «Нет», — на полном серьезе ответила она. «Любишь следить за людьми?» «Скорее люблю следить за тобой». Голос Кайли сегодня был немного другой. Более уверенный, как мне показалось. «У меня скучная жизнь». «Разве? Как по мне, ты даже не представляешь, что такое скучная жизнь. А вот я постоянно сижу с хозяином. И это иногда бывает скучным. Нет, я не жалуюсь, просто миссии по слежке придают мне тонус, столько и всего. Говорят, что мой род корнями идет из Онивабан». «Ниндзя, охраняющие двор императора?» «Верно. И, может быть, таким образом я испытываю единение с предками, которые днями напролет прятались в кустах и кронах деревьев». «А может, ты испытываешь чувство удовлетворения от твоего сталкеризма?» «Не без этого». Автомобиль с шорохом остановился, поскольку мы вновь прибыли в 17-ю лабораторию. Внутри нас поджидал Изаму, который выглядел немного уставшим. Бледная кожа и синяки под глазами выдавали в нем истинного трудоголика, который с максимально серьезным видом заявлял, что сон для слабаков. «Мистер Сэвидж!» Попытался улыбнуться он и пожал мою руку. «Простите, что так поздно, но это никак не терпит до завтра». «А что случилось? Неужто башня шалит?» Вспоминая наш с Гарри разговор, спросил я. Почему-то из-за этого вопроса инженер как-то странно вздрогнул. «Нет, с ней все хорошо. Проблема в том, что Такеда Дано дал мне ресурсы, и нужно было разработать легкую броню для отдела зачистки и отрядов бодикада». «Броню?» Удивился я. «В общем, до рыцаря трущоб далеко, но в перспективе, я думаю, мы сделаем из этого нечто уникальное!» Изаму щелкнул пальцами, и парочка ученых вынесла два металлических нагрудника. «Нательная защита. Держит вплоть до калибра 50 BMG». «Чего?» Я был немного шокирован, ибо 50 BMG — это серьезный патрон для снайперской винтовки. Такими любила палить критика. «Не удивляйтесь, сплав из титана, ванадия и вольфрама. Вставки из углеродного волокна и моя фирменная разработка — активный бронеполимер!» Он указал на один из нагрудников. «Ну, он там, под слоем металла. Пули 9 мм глотает так, что можно не заметить». «То есть ваш полимер гасит кинетическую силу?» «Типа того. Я бы сказал, равномерно распределяет и часть проглатывает». «Невероятно! А в чем конфуз?» «В его весе», — вздохнув, ответил Изаму. Эти два прототипа пока первые и единственные в своем роде. Их необходимо испытать. Предлагаю устроить небольшой спарринг со жнецом». «Стоп, она ж меня размажет!» — возмутился я. «Я буду ласковой», — пообещала Кайли. «Опасно. Но если ты уверена, можно попробовать. Какая у нас цель?» «На данный момент комфорт. Если все будет хорошо, то я дам вам его в поля. Технология есть. Вы со жнецом и... коллегами. Испробуйте инновацию на себе». «Ладно, тогда давайте приступим», — выдохнул я и, скинув куртку, быстро надел на себя чудо-броник. «Кстати, насчет тяжести. Не сказать, что мне сложно двигаться. Попрыгал и даже сделал фирменную вертуху от Сэвиджа». «Прекрасно!» — обрадовался инженер и взглянул на жнеца. Азиаточка сняла куртку, отцепила щиток для шеи и бросила бронежилет на себя. Мне показалось, что в груди он ей немного маловат. «Начали!» — воскликнул Изаму и махнул рукой, словно рефери. Паразитка Эрис включила глаз тигра. Это как раз саундтрек из фильма «Рокки». «Нападай, милая!» — усмехнувшись, произнес я. Жнеца долго уговаривать не надо. Прыгнув, она перекувыркнулась в воздухе и попыталась нанести мощнейший удар ногой. Что-то меня терзают смутные сомнения насчет ее сдерживания. Уйдя в бок, я сделал подкат и нанес серию ударов в нагрудник. Естественно, Кайли ничего не почувствовала, поэтому извернулась и бросила меня через бедро. Прыгнув на ноги, я обхватил девушку за талию и, нагнув, попытался взять на болевой, но бодикада просто так не сдаются. Стряхнув меня, Кайли сделала подсечку и запрыгнула верхом. Подскочив, я сбросил бодикада с себя, но жнец окончательно раззадурилась и начала играть агрессивнее. Пошла настоящая размахайка, от которой я едва успел уйти. Помню, Хук показывал мне один хороший прием с левым джебом. Главное — подкараулить момент. Кайли сделала выпад вперед и повелась на мою обманку. Правый кулак ударил по аварийному замку, а левый на автомате сбил шлем. Черные волосы слегка приподнялись и блестящим водопадом опустились вниз. Шокированная Кайли стояла и с ужасом смотрела мне в глаза. Честно, у меня не было цели сбить с нее шлем. Да и раскрывать карты именно сейчас вообще было рано. Я просто с шоком смотрел на то, как все вокруг меня покрывается льдом, а на глазах Кайли наворачиваются маленькие слезинки. «Получена ачивка. Потрачено. Плюс 2000 к... Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу».